Оля, позевывая, вышла из купе. Вскоре вернулась, умытая, гладко причесанная. Сказала, что в туалетной комнате есть вода. И вполне сносная. Ошибается легенда насчет запасов-то. Прилегла на второй диван и тоже уснула. Семен зашторил окно, вышел в коридор и прикрыл за собой дверь. Спать ему совершенно не хотелось. Можно было пока что и в окно поглядеть. А если захочется отдохнуть, то вон сколько диванов свободных. Выбирай любой. Семен долго стоял у окна, держась за поручень и покачиваясь вместе с вагоном. Наконец Семену надоело стоять, и он зашел в одно из купе, где окно было не только не зашторено, но и немного приоткрыто. В купе гулял бодрящий сквознячок. Сел на диван, раззевался. Хотел было прилечь, но тут в приоткрытое окно залетело нечто такое, отчего сонное настроение сразу пропало. Семен нагнулся и, не веря своим глазам, поднял с пола влажную мятую бумажку, обычную голубую обертку от маленькой шоколадки. Шоколадка называлась «Вальс» и была произведена, судя по белому типографскому тексту, в УАО «Кондитерское объединение Россия» в славном городе Самара, на земле. У Семена затряслись руки. «Что такое?» – сполошился Марк. «Тайное послание? Условный шпионский знак? Семен, да не молчи ты!» Но Семен не мог ответить. Зажав обертку в кулаке, он зачарованно смотрел в окно. За стеклом было унылое осеннее небо, низкое и темное. Невдалеке тянулся смешанный лес, мокрый, дождевой. Тускло олели и желтели осенние листья. В жухлой траве чернели проплешины земли. Мимо деревьев, по тропинке, шел мужик в кепке, армейском плаще и в резиновых сапогах, с оцинкованным ведром и удочкой в руке. Следом за мужиком бежала коза, сердито мотая головой. «Не может быть!» Семен сорвался с места, выбежал в коридор. По другую сторону вагона мог под дождем тот же лесок. Семен ринулся к тамбуру. В тамбуре было сыро и холодно, аккурат по погоде за окном. Семен стал слишком близко к дверному стеклу, но оно сразу запотело от дыхания, пришлось вытереть его рукавом. За стеклом мелькнула асфальтовая дорога переезда с прилепившимся сбоку стационарным домиком и опущенным шлагбаумом. С парой грузовых машин, затем шлагбаумом и женщиной в черной фуфайке возле дверей домика со скрученным флажком в поднятой руке. Вид у женщины был суровый, она выполняла свою работу. И снова потянулся лес. Через некоторое время Семен понял, что поезд тормозит, медленно, но неуклонно. Наконец поезд остановился, резко щелкнул дверной замок. Семен отступил назад, и дверь открылась сама собой. Остро запахло криозотом и прелой листвой. В лицо Семена ударил сырой ветер. Было тихо, только шелестел в траве бесконечный осенний дождик. Далекое прорезалось и утонуло в том бесконечном шелесте. Точно так же сама по себе опустилась и лесенка. Семену предлагали выйти, если он, конечно, захочет. «Это твой мир, Семен?» – глухо спросил Мар. «Да». Семену было трудно ответить, горло ни с того ни с сего перехватило. «Ты выйдешь?» – медальон говорил тихо. Семен едва слышал его. «Это ведь твой единственный шанс. Я тебя доставить сюда никогда не смогу. И метку путеводную не могу сделать, потому что мир этот абсолютно не волшебный. Не к чему мне привязаться. Решай». Семен посмотрел на деревья. Там жил его мир, серый, без чудес, обыденный и понятный. Посмотрел в коридор вагона. Там в купе был его друг и была девушка, которой он, Семен, не безразличен. Медленно скомкал обертку от шоколадки и выбросил ее. Голубой комочек упал на землю, прокатился и замер, прижатый к траве дождем. «Поехали», – хрипло сказал Семен, неведомо кому. «Здесь нет остановки». Развернулся и пошел вглубь вагона. Позади лязгнула поднимаемая лесенка. Жестко щелкнул дверной замок. Поезд плавно тронулся и поехал, набирая скорость. За окнами на миг стало темно, и тут же в небе заиграло солнце, жаркое, восточное. Поезд несся через пустыню. Далеко-далеко в белесом небе колыхался дивный миражный дворец, окруженный фонтанами и пальмами. Семен равнодушно глянул на мираж, зашел в соседнее с друзьями купе, закрыл окно шторой и лег на диван. «Думаю, тебе не стоит говорить Хайку и Оле о том, что случилось». Осторожно, сказал медальон. «Ни к чему оно, да?» «Да», ответил Семен, закрыл глаза и больше не сказал ни слова, а потом уснул. Спал Семен долго, и снилась ему всякая ерунда. которую он немедленно позабыл, едва проснулся. А разбудило его негромкое бормотание Мары, словно он с кем-то вяло спорил. Семён открыл глаза. В купе никого не было. «Мар, ты с кем болтаешь?» Семён зевнул, сел и потянулся со сна. «Никого ведь нету. Плохой признак, братец. Может, у тебя расстройство психики началось? Ты это брось. У меня ни одного знакомого врача-психиатра. По лечению волшебных медальонов нету. Да и куда я в тебя лекарства засовывать-то буду?» «Не, здоровый я. Это привычка у меня такая. От 10 лет одиночества», — пояснил Мар. «Иногда дает себя знать. Я, понимаешь, пока ты спал, задумался. А какова была твоя роль в покушении на царя оборотней? И почему именно ты? И какой план имелся у Фалька насчет тебя и Хайка с Олей?» «Роль моя была охранная, за деньги». Семён встал с дивана и пошел в туалет. «А планы? Убил бы Фальк нас, ясное дело. Вернее, попробовал бы убить. Чего ж еще?» «За всем этим безобразием кроется весьма изощренная интрига». Не слушая Семёна, продолжал медальон. «Ну, покушение на царя, как таковое, это понятно, это просто. Или наследник подсуетился, или спортивная мафия, или военные. Они тоже с амбициями. Им государством страсть как порулить хочется. Заговор, небось, давно подготовили. Но требовался козёл отпущения, на которого можно было бы свалить подлое убийство монарха. А тут появляешься ты, не местный. Человек, к тому же в глобальном имперском розыске, и со списком преступлений длиной в простыню. Подарок какой-то, а не вор Семён. Тут-то машина и закрутилась. Хотя, если б ты не встретился в гостинице с Фальком, бойни на стадионе, возможно, и не случилось. Но царя однозначно грохнули бы, рано или поздно». Пока Семён занимался утренним туалетом, медальон с воодушевлением продолжал раскрывать коварные планы оборотней заговорщиков. «И наверняка у Фалька в пистолете первые 3 патрона были серебряными пулями для царя и для охранников, а остальные 3 обычные для людей. Значит, кладет он монарха и охрану серебром, вас свинцом, а после сует отработанный пистолет тебе в руку. Типа ты, гад, их любимого царя пристрелил. И наверняка у него был с собой 2-й пистоль, пустой, заранее отстреленный, из которого он, борец с террористами, вас, людишек, как бы и угрохал. Его бы и предъявил при немедленном разбирательстве. А потом, конечно, официальный некролог, скорая коронация нового правителя. Или узурпация власти военными. И доклад императору. Мол, так и так, прибили мы вора Семёна, извиняйте, что не взяли живьем. Император, думаю, не расстроился бы, простил оборотней. Добрый он, наш новый император, душевный, блин». «Но ты накрутил». Семён умылся, вода действительно была чистая, холодная. Нашел на полочке обмылок, достал из кошеля бритву и стал бриться. Пояс шел мягко, можно было не опасаться порезаться. «А баллистическая экспертиза? Она же в раз раскусила бы подлог оружия». «Ха-ха-ха». Презрительно рассмеялся медальон. «Ой, насмешил! Какая нафиг экспертиза, когда все спланировано и схвачено? Не было бы никакой экспертизы, а была бы всеобщая антилюдская истерия, умело организованная и искусно подогреваемая. Человек-вор убил оборотня царя. Наших бьют! Ох, тяжело пришлось бы случайным людям в мире оборотней. Ох, и тяжело!» Мар сочувственно вздохнул. «Что ж...» Семён ополоснул бритву, вытер ее и спрятал в кошель. «Покушение на царя не удалось, и это главное. Мы свои деньги честно отработали, а что до козлов отпущения, их сейчас в мире оборотней свяжут одного за другим, конвейерно». И пошел в купе будить друзей. Во время завтрака Семён ни слова не сказал о давешней остановке поезда, да и не заметил никто ту остановку, зато рассказал о предположении Мара с юмором, как некий абстрактный анекдот. А Хайк неожиданно подтвердил, что у Фалька действительно был 2-й пистолет, за поясом сзади, под курткой. Он, Хайк, его почувствовал, когда народного службиста, нейтрализовал. Оля к рассказу Семёна отнеслась спокойно. Случившееся в мире оборотней ее уже не волновало, было да прошло. А когда приступили к чаю, Семён, как бы невзначай, мимоходом, словно пустяке каком, сказал о том, что решил выяснить, почему миры сошли со своих мест, и если получится, вернуться на свои места. Эта новость огорошила и Олю, и Хайка. Тот от неожиданности уронил чайную ложечку под стол и не поднял. Забыл о ней.